Глава шестая. Гавриил Романович собирался с Ватиной на сентябрь в Адлер по путевкам, использовать вторую половину отпуска. Ватина складывала вещи, а Гавриил Романович смотрел время по телевизору, скучные внутренние новости он почти не воспринимал, ожидая международных. Там всегда сплошные демонстрации и забастовки, а во Флориде и негритянские бунты с погромами и поджогами. Другая жизнь. Гавриил Романович знал, что никогда у нас не будет демонстраций протеста. Мы обречены на единодушие. Вот ожидалось что-то после смерти Брежнева, ну и что? Андропов взялся, наконец, наводить порядок, это правильно. Но начальственными методами, без демонстраций. В кино и магазинах больше не ловят, но пить на заводах стало опаснее. Кое-чего добился, значит. Ватина вечно повторяет: «Я лучше тебя знаю, что тебе надо». Вот и партия во главе с очередным вождем всегда все знает за Гавриила Романовича, что ему лучше. Потому с такой завистью смотрит он каждый день по телевизору на демонстрации и забастовки. Поджогов и погромов ему не хочется. Но уж лучше даже такие бунты, чем вечная тишина. Да ведь его дом не подожгут, институт не подожгут. Поджигать в стихийном бунте могли бы райкомы или милиции, а это дело внутрипартийное. Беспартийного Гавриила Романовича не касается. Нет, он не хочет. А все-таки посмотреть бы одним глазом, как из Смольного вытряхивают. Да не будет этого никогда. Накануне что-то передавали про корейский самолет. Летел и улетел куда-то в сторону моря. Звучало как-то подозрительно. Гавриил Романович попытался вчера же послушать радио, узнать правду, но слышно было плохо, ни одну станцию не поймал, и Антон пришел поздно, не слушал. Но сегодня вдруг сказали в двух фразах, как всегда говорят действительно важные новости. Сбили, оказывается, самолет. Сбили. Огромный, пассажирский, вчера хотели скрыть, и не удалось. Часто врет наша пропаганда. Но тут уж слишком короткий промежуток между враньем и признанием всего сутки, а потому предельно наглядно. Врут, всегда врут. Да чего же лживая страна? Жалко было и неведомых пассажиров, но не то чтобы до боли. Умозрительно жалко. Сильнее было жалко себя. Значит, ничего не изменилось. Как был бесчеловечный режим, так и остался. Все-таки Гавриил Романович надеялся на Андропова, но самолеты с 300 пассажирами не сбивал и Брежнев. Какая уж свобода внутри, какие демонстрации, если уж не стесняются сбивать иностранные самолеты. А уж выйдя здесь, в Ленинграде или в Москве, несколько тысяч на демонстрацию, как выходит каждый день то в Риме, то в Париже, все тысячи и перестреляют из пулеметов. Не будет у нас свободы. Никогда не будет, и через 100 лет, наверное, не будет. Себя было жалко, а не корейского самолета. В Атине он ничего говорить не хотел. Он старается не разговаривать с нею о политике, но она сама расслышала. Вредительство, наверное, нарочно приказали сбить, чтобы нас опорочить. Ватина до сих пор верит во вредительство. Сколько ей лет было в 37-м году? 5? Да что в детстве вдолбят в голову, то на всю жизнь. Замечательная вера в шпионов и вредителей. Все оправдывает и все объясняет. В Бога Гавриил Романович не верит, но уж лучше даже в Бога верить, чем во вредителей. Только вот почему в нем не засела с детства вера во вредителей? Он-то старше, он помнит пионерские сборы, про бдительность. И верил он тогда, но сумел разувериться. А Ватина не сумела. Ну, какое вредительство! Сами сбили, потому что шпиономания везде. Ну что же мы, дураки, сами? Теперь весь мир будет против нас. Только вредитель могли придумать, а они наш самолет собьют в отместку. Что же мы, дураки, сами? Логика. Но неправда. А правда в том, что мы сами себе худшие вредители. Наш самолет собьют в отместку, а мы завтра, между прочим, в Адлер летим. Такой проекции на себя Гавриил Романович не предполагал. Он осмысливал происшедшее в связи с судьбами страны, а ботины с их собственными. Все может быть, тем более последний отрезок лететь над международными водами. Но в то, что завтра их собьют над Черным морем, Гавриил Романович не верил. А в то, что свободы не видеть, что расстреляют у нас милиция любую демонстрацию, в это не то, что верил, это знал. Ватина ходила по всей квартире, собиралась. Она все делает заранее, основательно. При ней Гавриил Романович не мог достать свою дерматиновую тетрадь. Не объяснить будет, зачем пишет такое. Антон понял, а Ватина не поймет. И вообще, нужно ли сейчас писать? Не ужесточится ли режим в стране после самолета? Андропов ведь из КГБ и выходит сейчас КГБ у власти. Антон пришел поздно. Гавриил Романович уже шел в ванную перед сном. Встретились в прихожей. «Грабанули, значит, — сказал Антон. — Уже вчера ясно было. Надеялись концы спрятать при нынешней-то технике. Идиоты полные. Теперь, само собой, дальше гонка вооружений. Недаром у нас на факультете слух, что половину выпуска под погоны. Будем догонять в электронике». Вот и с другой стороны связь мирового с семейным. «И ты пойдешь?» «Пойду, если возьмут. У них хоть условия приличные, у военных. За границу, правда, не будут пускать с секретностью. Так кто ее и так у нас видит? Нам нужно или уж совсем уезжать, или уж совсем оставаться, или жениться на еврейке, или уж под погоны. Знаешь, жена еврейка не роскошь, а средство передвижения. Еще один аспект еврейской проблемы. Евреи неожиданно оказались свободнее прочих граждан и тут устроились. Неужели ты бы решился? Там ведь тоже свои проблемы. По вечерам, говорят, выходить страшно. Преступность — обратная сторона свободы. У нас хоть мафии нет. И безработицы. Зарплата хоть мизерная, зато с гарантией. Везде диалектика. Не бывает, чтобы все плохо или все хорошо. И у нас не все плохо. И у них не все хорошо. Гавриил Романович и всегда так думал, а сейчас особенно нуждался в напоминании, что и у них не все хорошо. «Не бойся. Скорее всего, продамся под погоны. Но мало ли, год еще есть на размышления». Гавриил Романович вошел в ванную, постоял озадаченный. Никогда еще Антон не разговаривал про жену как средство передвижения. И вот на ходу, как бы случайно... Разве можно такой важный разговор заводить на ходу? А что, если возьмет да уедет? Гавриил Романович препятствовать, разумеется, не станет, как некоторые идиоты родители, а отговаривать станет. Сам бы он никогда не решился сменить страну. Действительно, мафия там и безработица, и вообще привык он, к языкам не способен. Вот если бы повезло родиться англичанином или шведом, другое дело. Поколебавшись, он решил принять ванну перед отъездом. Если Антону тоже нужно в ванную, подождет, ничего. Открыл кран на полную мощность и стал не спеша раздеваться. Волосы на груди уже совсем седые. Он и раньше видел эту скрытую седину, но сейчас разглядел с особенной безжалостной отчетливостью седые совсем. В сущности, жизнь-то кончается. А что он видел? Правда, и тягот особых не перенес после блокады. Получается, что самые страшные, но и самые великие его годы с 13 до 16, а дальше нечего вспомнить. Ни хорошего, ни плохого. Скука. Или, вернее, покорность, вечная покорность. Единственное решение он принял, когда выбирал институт после школы, и то пошел по самой накатанной дорожке, что разрешали, то и делал. Всегда за него знали, что для него лучше. Разве что в партию не вступил. При большой фантазии это можно считать пассивным протестом. Дождался. Волосы седые. Видел в телевизоре мелькание совсем другой жизни, видел издали красивых женщин, а женился на Ватине. Так постепенно жизнь и вовсе сойдет на нет, незаметно. При нашей неподвижности ждать перемен нечего. Природе-то что? Предназначение свое он исполнил, родил Антона, род человеческий продолжается, если только нужен природе этот опасный род. А новый взгляд, вселенская нравственность, к которой он пришел под старость, большинство не приходит, а он пришел. Интересно, в других мирах галакты ищут смысл жизни? И нашли ли смысл, неведомый нам здесь? Или самые поиски такого смысла кажутся им нелепыми? С точки зрения галакта, велика ли разница между жизнью советского гражданина и британского подданного? Больше комфорта, меньше комфорта, легче путешествовать, труднее путешествовать, свобода на информацию, запреты на информацию. Вот что существенно, самое что ни на есть вселенской точки зрения. Информация – главное условие не только достойной, но и просто разумной жизни. Лишая информации, нас, в сущности, исключают из числа разумных существ. Но все-таки и информация – средство. Средство, чтобы постичь истинный смысл жизни. Так постигли ли галакты из других миров? Все-таки нужно было дать помыться и Антону. А то Гавриил Романович совсем отключился, забыл про время. Уж не надеялся ли он, что прямо сейчас в ванной совершится чудо и откроется ему истинный смысл жизни? Антон, стоя на кухне перед холодильником, пил молоко прямо из пакета. Гавриил Романович вспомнил, как его несло после парного. Антон тоже не переварил бы благополучно, а из пакета можно. Все они заложники города. «Ну чего ты так долго?» — позвала из темноты Ватина. Да, 300 человек грабанулись, вернее, сознательно убиты, а они, трое милых, порядочных людей, вполне спокойны. Или так придавлен человек в этой стране, что не способен к нормальному состраданию и нормальному возмущению? Система еще раз выказала свою подлость и жестокость. И что ж, честный Гавриил Романович испытывает смесь жалости к себе, от того, что придавлен ею, и тайного удовлетворения, ведь он и раньше знал, что система подла и жестока, а удостовериться в своей правоте всегда приятно. Но уже засыпая, он успел напомнить себе диалектически, что помимо мафии и безработицы там у них еще и эпидемия наркомании. Как же он забыл про наркоманию! Утром перед отлетом Ватина еще пошла в магазин, а Гавриил Романович все-таки не удержался, достал торопливо Гаврилиаду. Перемены, которые грозили наступить после убийства пассажиров самолета, с утра не казались относящимися к нему лично, потому что волновали его сейчас мысли не о строе, не о партии, совершенно абстрактные мысли. Никакое КГБ не придерется. Смысл человеческой жизни в самой жизни, в ощущениях, что бы ни утверждали моралисты светские и религиозные. Но люди разных духовных уровней удовлетворяются разными ощущениями. Кому простые удовольствия еды и секса, кому удовольствия эстетические музыки и живописи, кому удовольствие познания законов природы, кому удовольствия нравственные, самопожертвования, философии религиозных экстазов. Но всегда это раздражение через нервы центров удовольствия, Поэтому любое, самое возвышенное переживание можно свести к эгоизму, ну пусть к разумному эгоизму. Люди слишком утонченные отсюда делают вывод, что жизнь бессмысленна, что нет никакой принципиальной разницы, получать ли удовольствие от скотского пьянства или от величайшего самопожертвования. Точно так же они не делают разницы между уровнями познания. Дескать, дикарь умел высекать кремнем искру, мы расщепляем атом. А космические пришельцы научились управлять гравитацией. Все эти явления тоже одного порядка. Они дают удовлетворение от сознания своего могущества и доставляют комфорт. То есть, опять-таки, доставляют удовольствие путем раздражения нервов. Я не согласен в принципе утверждение, что нет разницы между удовольствием алкоголика и удовольствием Ньютона, открывающего закон тяготения, что нет разницы между могуществом дикаря, разжигающего костер, и могуществом повелителя галактик, сжимающего или разводящего миры. Утверждение такое кажется мне пошлостью. Но вопрос сейчас не в этом. Вопрос в том, доступно ли галактам с других миров что-то принципиально совсем другое. Что-то несводимое, пусть к самому высокому, но удовольствию. Пусть к самому разумному, но эгоизму. Если да, если доступно, если они вырвались из замкнутого круга разумного эгоизма, то они открыли для себя истинный смысл жизни. Ватина вернулась вся взмокшая. Везде очереди, а приходится по жаре бегать. Ну, ты готов? Нет, только подумать, ведь я же тебе приготовила надеть синие, а он напялил эти свои салатные, словно с грядки. Я же знаю, какие нужно в самолет. Вдруг там испачкаешь? Чем можно испачкаться в самолете? Просто Ватина так и не примирилась с брюками, купленными против ее совета. Зато приземленные брючные страсти отвлекли Ватину от вчерашних страхов, как бы не сбили их самолет в отместку за Корейской. А Гавриил Романович по пути в аэропорт думал о предстоящем полете с легкой опаской, как ни странно. Шанс упасть один из тысячи. Но ведь и пассажиры того Боинга сочли бы за параноидный бред, если бы им перед отлетом предрекли гибель от советской ракеты. И только когда приехали, когда узнали, что рейс откладывается на час, когда пошелестел слух в очереди на регистрацию, что срочно сажают каких-то иностранцев, а потому часть билетов перерегистрируют на более поздний рейс, тогда осталось только одно опасение, что не попадут в самолет. Не до страхов перед катастрофами сделалось.